Мы будем созерцать не так долго, как тот, который по нашему воображению имеет в себе что-либо индивидуальное. Доказательство. Всякий раз, как мы воображаем объект, который мы видели вместе с другими, тотчас же мы вспоминаем и об этих других. По теореме 18, часть 2. Смотрите также ее схолию. И таким образом от созерцания одного тотчас же переходим к созерцанию другого. То же самое бывает и с объектом, который по нашему воображению имеет в себе только то, что обще нескольким объектам. Ибо тем самым мы предполагаем, что мы не видим в нем ничего, чего не видели бы раньше в других. Если же мы предполагаем, что мы воображаем в каком-либо объекте что-либо индивидуальное, чего раньше никогда не видали, то мы говорим этим не что иное, как то, что душа, созерцая этот объект, не имеет в себе ничего другого, к созерцанию чего она могла бы перейти от созерцания первого. И, следовательно, она определена к созерцанию одного только его. Итак, объект и так далее, что и требовалось доказать. Схолия. Такое состояние души, то есть воображение единичной вещи, поскольку оно одно находится в душе, называется поглощением внимания. Если оно возбуждается объектом, которого мы боимся, оно называется оцепенением, так как поглощение внимания каким-либо злом так приковывает человека к созерцанию одного только этого зла, что он не в состоянии думать о чем-либо другом, посредством чего он мог бы избежать его. Если же предметом нашего внимания является мудрость какого-либо человека, его трудолюбие или что-либо другое в этом роде, то такое поглощение внимания называется почтением, так как тем самым мы видим, что этот человек далеко нас превосходит. В других случаях оно называется ужасом, если наше внимание поглощается гневом какого-либо человека, завистью и так далее. Если далее наше внимание приковывается мудростью, трудолюбием и так далее человека, которого мы любим, то любовь наша к нему станет вследствие этого еще больше по теореме 12. И такой любовь, соединенная с поглощением внимания или почтением, мы называем преданностью. Точно таким же образом мы можем представить себе в связи с поглощением внимания ненависть, надежду, беззаботность и другие аффекты, и вывести таким образом аффектов более, чем существует слов для обозначения их. Отсюда ясно, что названия аффектов возникли скорее из обыкновенного словоупотребления, чем из точного их названия. Поглощению внимания противоположно пренебрежение. Однако причину его большей частью составляет то, что мы, видя, что внимание кого-либо приковывается к известной вещи, что кто-либо любит ее, боится и так далее, или же вследствие того, что какая-либо вещь с первого взгляда кажется нам похожей на те вещи, которые поглощают наше внимание, которые мы любим, которые боимся и так далее, мы по теореме 15 и теореме 27 определяемся к обращению на нее внимания, к любви, страху и так далее. Но если благодаря присутствию самой вещи или ближайшему ее рассмотрению мы принуждены будем признать, что в ней нет ничего, что может быть причиной поглощения внимания, любви, страха и так далее, то душа самым присутствием этой вещи будет определяться к мышлению того, чего нет в объекте, чем того, что в нем есть. Далее, как преданность возникает из поглощения внимания предметом, который мы любим, так и осмеяние возникает из пренебрежения к предмету, который мы ненавидим или который боимся. Неуважение из пренебрежения к глупости как благоговение из поглощения внимания мудростью.